дамы и господа. Lord Music. Андрюха Калаш. Тимсон. Студия, новый трек. Чек. Черный брабус летит в сторону ночи. В салоне полно дыма и нас заносит. Нас заносит. В повороты. В повороты. Как скриншоты. Мегаполис оста, игрушка заводная. Кто сказал, что столица уже не такая? Мы приспособились жить, этот дым вдыхая. Киев столица Руси, скажу, хоть все это знают. Все овцы деньги теряют, акулы поднимают. И вся эта кухня меня так возбуждает. Мы создаем ветер и улетаем. Улицах мы свободны, как птицы. После заката оставимся.